Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре среда, 27 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Гость передачи – председатель Федерации профсоюзов НКР Арак Аграманян. В Армении до конца года потеплеет на 4-5 градусов. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал законы о внесении изменений и дополнений в закон о бюджетной системе НКР, о внесении изменений и дополнений в закон о научной и научно-технической деятельности, о внесении изменений в закон о медицинской помощи и обслуживании населения, о внесении изменений в закон о физической культуре и спорте, о внесении изменений в закон о социальной защите инвалидов в НКР, о внесении изменений в закон о занятости, о внесении изменений в закон о наркотических средствах и психотропных психоактивных веществах, о внесении изменений и дополнений в закон о животном мире, а также закон о государственном бюджете Республики Арцах на 2018 год. Президент Республики Арцах Баку Саакян провел рабочее совещание с представителями законодательной и исполнительной ветвей власти. Были обсуждены вопросы, касающиеся ряда программ, запланированных на 2018 год. Особое внимание было уделено задачам социально-экономического развития южной части республики. Глава государства отметил важность комплексной разработки программ и проведения скоординированной работы, назвав это важнейшим залогом эффективной реализации проектов. На совещании присутствовали председатель Национального собрания Ашот Гулян, госминистр Арай Карутюнян, другие должностные лица. Вчера президент НКР Баку Саакян принял участие в традиционном новогоднем праздничном мероприятии, организованном коллективом компании Base Metals. Президент поздравил сотрудников компании, пожелав им новых успехов в работе и личной жизни. На заключительном этапе программы «Ученик-студент-солдат. Сила единства», посвященной 30-летию Карабахского движения, в Арцахском госуниверситете присутствовали председатель Национального собрания Ашот Гулян, министр оборнауки и спорта Нарина Агабалян, ректор Мануш Минасян, активисты движения. Руководитель программы, проректор по работе со студентами, выпускниками и общественностью Аргу Вити Ярамишам в своем слове отметил, что инициаторами выступили студенты, охватив почти всю территорию. НКР. Программа длилась почти 3 месяца. Был обеспечен массовый характер мероприятия. В реализации программы участвовали 250 студентов, 50 команд общеобразовательных школ, около 400 школьников. Участники побывали в воинских частях армии обороны, представили культурные программы, организовали шествие к памятникам погибшим в Арцахской освободительной борьбе воинам, провели работы по благоустройству Карвачарской дороги в Дадивангском монастырском комплексе Шушинской церкви Казанчецоц. В окрестностях памятника танка преподаватели АРГУ выступили с лекциями в школах районов, организовали десятки встреч с районными руководителями отделов образования, учителями. Затем сцена была предоставлена участникам интеллектуальной игры и победителям районных туров. Участие команды армии обороны было вне конкурса. По количеству баллов на первом месте была команда средней школы имени Эдмона Барсегяна райцентра Аскеран, которая и удостоилась главного приза Кубка ректора Арцахского госуниверситета, но в целом победила единство. После мероприятия все участники программы с 25-метровым флагом Арцаха организовали шествие к площади Возрождения, где в 20 веке произошли эпохальные в жизни армянского народа события. На площади участников шествия встретили солдаты с голубями, символизируя то, что мир сохраняется силами армянской армии. Послушайте беседу с председателем Федерации профсоюзов НКР Арак Аграманяном. Ара Давидович, каким был 2017 год для Федерации профсоюзов НКР? Что сделано? На сегодняшний день у нас 5 отраслевых, 8 городских районных советов профсоюзов. Первичная организация на сегодняшний день составляет 728 членов профсоюза, 22 204 члена профсоюза. Новые организации появились? Да, в 2017 году было создано 22 первичных организации, 844 членов. члена профсоюза. В этом плане я хочу от всей души указать председателя госучреждения Юрия Васильевича, который от всего 844 члена профсоюза, 49%, он все создал эти первичные организации. И 12% Кожатахский район, это Тастхик Аванесян. В 2017 году поступило 1283 заявления, из коих 18%, значит, согласно кузота нарушениям, 359 заявлений. В санатории мы на 2017 году отправили 403 члена профсоюза, 75 членов семей. Совет состоялся в целом по республике 1490, из коих было, значит, 2980 вопросов, и все вопросы на сегодняшний день решены на должном уровне. Восстановлено трое работников. Согласно кузоту, по 113 статье были освобождены, но согласно кузоту мы обеспечили правовые моменты, и трое наших членов профсоюза восстановлены на работу. Были проверены договора 237 организаций. Было предложено в разные инстанции по разным вопросам 138 предложений. Были проверены заработные платы и отпуска своевременно, согласно кузоту, 175 организаций. Юридические консультации было обеспечено 594 членам профсоюза. Проверено 81 магазинов. В школах, буфетах и медицинских пунктах 177 объектов. В Шаумяновском районе многодетным семьям было распределено 550 кусков разных одежд, спортивных инвентарей и так далее. Участие на заседании комиссии по восстановлению трудового стажа Министерства труда и социальных вопросов. Мы участвовали на Горно-Карабахской гражданской службе и Госкомиссии по урегулированию общественных услуг и экономической конкуренции. В районах наши председатели участвуют в разных комиссиях и совместно проделывается определенная работа. У нас деловое отношение с аппаратом по правам человека и конкретно с омбудсменом Рубеном Меликяном. Изменения в законе по беременности и родам, принятых на работу на определенное время, и оплата их до сих пор не было. С Министерством труда и социальных вопросов по поводу КЗОТ. У меня было, значит, около 3 встречи с Самедом Арбатовичем. Мы провели огромную работу, потому что, вы знаете, сейчас определенная служба по услуге госинспекции и так далее сейчас нет, уже более 2 года. С Министерством здравоохранения обсудили жалобу кашадавских работников здравоохранения об дополнительной оплате за счет платных услуг. До сих пор работники, в принципе, ни 1% не получают. Задача стояла так, чтобы поговорить с министром, посмотрим, как это получится. Есть пилотная программа в республиканской больнице. Если все это будет удачно, то она обещала, что в 2018 году этот наказ, значит, продолжится. С правительством мы обсудили жалобы учителей Мартунинской школы номер 2 и Шаумяновского о своевременной выплате заработной платы и отпускных. Благодаря активной работе с правительством нам удалось в Шаумяновском районе 31 129 633 драма своевременно они получили свои, значит, отпускные. Организованно провели 9 юбилеев. На эти цели было израсходовано 450 тысяч драм. Выпустили номер 10 бюллетень. Организовали ежемесячный выпуск нашей газеты. На каком уровне находится сотрудничество с Федерацией профсоюзов Республики Армения? У нас нормальные отношения с руководителем Конфедерации профсоюзов Армении. По всем вопросам. По методическим, по разным семинарам и так далее. Были заключены договора Джермуки и Арзаны. Это самые верные наши партнеры. По этим вопросам до сих пор, слава богу, по сниженным ценам нам удается уже почти 12 лет, чтобы наши члены профсоюза организованно провели свой отдых в этих санаториях. От всей души, пользуясь сегодняшним случаем, с Новым годом, с Рождеством Христова, желаю всех, всего профсоюзных деятелей, всех работников, всех членов профсоюза, всего армянского народа, желаю удачи, благополучия, чтобы в семьях в 2018 году было веселье, празднество, чтобы в 2018 году хотя бы наш арцахский вопрос был поднят на самом высоком уровне. Это желание, по-моему, всего арцахского народа. Это была беседа с председателем Федерации профсоюзов НКР Арака Громаняном. В Армении с 27 по 30 декабря температура воздуха постепенно повысится на 4-5 градусов. Вплоть до 30 декабря ожидается погода без осадков. Самые высокие температуры будут зарегистрированы в долинах Сюника, где воздух прогреется 29-30 декабря вплоть до 18 градусов тепла.